Глава 4. Морган Меган выбрался на берег реки. Он почти не помнил, как творил эту местность. То и дело замечал признаки своего глубокого алкогольного опьянения, в котором пребывал, когда создавал эти раскоряченные деревья, уродливые валуны, заводи, нелепые болота, полные ржавой грязи. Да и речка сама получилась не ахти какая. Не мудрено, попробуй создай что-нибудь приличное, когда в голове сплошной туман и обида неизвестно на кого. Морган остановился, осмотрелся. Кое-что уже окультурили, тут осушено болотце, здесь насажены приличные деревца. На мгновение он умилился, хоть и уроды они, эти обитатели холмов, но толк с них все-таки есть. И тут Демиург увидел нечто, от чего настроение сразу испортилось. У переправы, называемой Городищенская лава, был выставлен кордон. Низкорослые, упрямые с виду человечки, вооруженные алебардами и пиками, с решительным видом расхаживали у лавы взад-вперед. Некоторые готовили на кострах еду, другие бдительно озирали окрестности. Судя по количеству пик и кофе, поставленных в пирамиду, воинов в этом кордоне было довольно много, никак не меньше 50. Морган Меган направился прямо к ним. «Стой!» — гаркнул один из них, направляя копье Моргану в грудь. Тот остановился, прищурив здоровый глаз. Больной мутно глядел из-под скошенного века куда-то в сторону. «Кто таков?» — требовательно спросил другой человечек с золотыми пластинами на кожаной керасе, видимо, командир. «Мое имя Морган Меган. Трепещите, жители холмов, ибо я создал вас и вернулся посмотреть, как вы бережете мои заветы». «Демиург, что ли?» — недоверчиво прищурился командир кордона. «Морган Меган, говоришь? А вот мы сейчас проверим, какой ты, Морган. Руки за голову и ступай за нами». Морган Меган подчинился. Его забавлял серьезный тон, которым говорил человечек со своим божеством. Демиурга привели в деревянную избушку и велели остановиться у порога. Когда он попробовал было опустить руки, острия пик в руках двух солдат угрожающе уставились ему в грудь. «Что тебе нужно в этих краях, докини, называющий себя Морган Меган?» «Я пришел посмотреть, как живет мой народ. Направлялся сейчас в земли драконов». В избушке все пришло в движение. Заерзал командир кордона, шевельнулись пики солдат, оконная рама и та хлопнула. «Ты шел в земли драконов? С какой целью?» «Справиться об их житье-бытие. Слишком уж много плетут небылиц про этот молодой народ. Надо посмотреть своими глазами». «Значит, к драконам податься решил. А тебе ведомо, что сие велено расценивать как предательство?» «Меня не касаются ваши запреты. Я Демиург». «Думиург ты или нет, но предательство налицо. Твое вмешательство может спровоцировать новую грандиозную войну с драконами, в которой будет уничтожен свет народа холмов. Из страха за свой народ правительница Боан запретила нам переходить реку». Морган Меган опустил руки, отвел в сторону угрожавшие ему пики и заорал. «Еще раз услышу об этой дуре, поотрываю головы вам всем. Мне нет никакого дела до Боан и ее глупых запретов. Кто из вас хоть раз видел дракона?» «Все мы сражались с ними», — был ответ. «И если Буан запрещает нам...» «Мне она ничего не может запретить», — зарычал Морган. «Я Демиург, боги преисподней. Демиург я или нет?» «Нет», — сказал командир кордона. «Нам ты больше не Демиург, Морган Меган. Нам ты теперь военный преступник». Это было больше, чем Морган Меган мог вынести. Ругаясь на древневалийском языке, маг топнул ногой, и посыпались искры. Он взмахнул рукой, и из его пальцев вылетела молния. Белое сияние окутало его. Гнев Моргана разрастался. Он был готов испепелить и избушку, и находившихся в ней людей. Он не видел, как они испугались, потому что внезапно с громким плеском из реки выскочила белая лошадь, состоящая на ее спине женщины в алых одеяниях. «Морган!» — пронзительно закричала она. Маг обернулся в дверях и увидел ее. Вода стекала с ее золотых волос. Алый шелк облепил пышное тело. Темные глаза богини горели золотистым огнем. Про такие глаза можно было бы сказать медовые. Она была похожа на Моргана, те же тонкие нервные черты лица, но если сын с первого взгляда казался чуть ли не уродом и лишь спустя какое-то время подчинял себе собеседника неотразимым обаянием личности, то мать поначалу поражала красотой, а затем начинала отталкивать, ибо за внешней прелестью черт не скрывалось ни ума, ни глубины. «Остановись, Морган!» — повторила Буан. «Не смей причинять вреда моему народу! Они мои! Они служат мне! Они верят мне! Я желаю им лишь добра, Морган, в то время как ты! Ты!» «Мать!» — прошипел Морган Меган. «Ты вмешиваешься в мужскую игру! Это мой мир! Уходи отсюда, ведьма!» «Ну ты, Наукет!» — возвала Буан. «О, боги всемогущего космоса! Видите ли вы этого неблагодарного сына?» Она яростно уставила в Моргана палец со сверкающим кольцом. «Как ты смеешь быть непочтительным с матерью?» «Смею!» — орал Морган. «Еще как смею! Ни одна мать так не поступает со своим ребенком! Ты бросила меня на произвол судьбы, мамочка! От тебя только глупости и неприятности!» «Да, бросила!» — зарыдала Буан. «Я была вынуждена! Знал бы ты, сколько слез!» «Молчи!» — рявкнул Морган. «Я не хочу тебя больше слушать!» «Сколько страданий!» «Молчи, женщина! Ради кого мы сошлись с тобой в споре, скажи?» «Ради народа, который страдает, как и я! Сколько бессонных ночей!» «Ради народа!» — оскалился Морган. «Ну, раз так, то пусть народ и решает!» Буан мгновенно осушила слезы. «Да!» — провозгласила она. «Пусть выбирает народ! С кем он останется? С Буан, которая желает ему мира, добра и покоя? Или с Морганом Меганом, от которого одни только беспокойства, войны и неприятности?» «Да будет так!» — согласился Морган. Он вдруг разом устал. Библиотеку громили орды варваров. Книги летели на пол. Два монаха лежали, простершись на полу. Лысый череп одного был раскроен чудовищным ударом Моргенштерна. В луже крови плавало легкое костяное распятие, выпавшее из руки старца. Присев рядом с ним на корточке, широкоплечий громила с треском вытирал из серебряного оклада пергаментные страницы книги. Ему нужны были серебро и рубины, украшавшие оклад, а книга мало интересовала воина. Кто-то потыкал в него ногой. Заворчав как пес, у которого норовят отобрать вкусную мозговую кость, варвар поднял голову в простом шлеме. Рядом стоял человек, которого воин поначалу принял за недобитого монаха. Он был без доспехов, в потрепанной одежде. Меч в ножнах закинут за плечи, на поясе болтается узелок. «Эй!» — сказал человек. «Мое имя Морган». «Ну и что?» — ответил варвар. «Я Бряски, сокрушитель черепов». «Сердце мое не трепещет при звуке этого имени», — вежливо сказал Морган Меган. «Скажи мне, славный сокрушитель, не осталось ли в этой обители живого монаха?» «Почем мне знать, Морган, без прозвания? Я занят!» Морган кивнул ему и неторопливо пошел вглубь обители. Повсюду были следы разрушений. Он видел лужи крови, осколки посуды, обломки мебели, обрывки тканей. То и дело Морган наклонялся к телам убитых, но ни в одном из них пока не обнаружил признаков жизни. Он уже подумывал о том, чтобы поискать другую обитель, как вдруг заметил, что в одном из подвалов еле заметно шевельнулась дверь. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив поблизости ни одного варвара, Морган Меган быстрым шагом направился к этой двери и распахнул ее. Он оказался в темном помещении, где на первый взгляд никого не было. Морган поднял руку, и подвал озарился неверным светом. И тогда стало видно, что в углу съежился монах в черной одежде. Он был не молод, но и не слишком стар. Одеяния его были запятнаны кровью. Монах в ужасе смотрел на Моргана, из пальцев которого изливался свет. «Не бойся», — сказал Морган. «Это твоя келья?» «Да», — еле слышно выдавил монах. «Здесь я переписывал книги». «А, так ты переписчик? Какая удача!» Морган уселся на жесткое ложе и развалился поудобнее. «Я не из тех варваров, что грабят и убивают вас», — сказал Морган Меган. «Меня не следует бояться». «Я вижу, что ты не из тех варваров», — проговорил монах. Но вот следует ли тебя бояться, другой вопрос. Быть может, предпочтительнее пасть от руки простодушного невежды, не ведающего, что творит. Мученический конец — это то, к чему и надлежит стремиться. Морган Меган зевнул. «Как мне называть тебя? Ибо разговор нам предстоит долгий». «Можешь называть меня отец Раок», — сказал монах. «У вас принято такое обращение?» «Да, я же монах. Только разговор с тобой у нас вряд ли получится долгим». «Да?» — Морган Меган удивился. «А почему, отец Раок?» «Потому что я умираю», — сказал монах. Он отнял руку от живота, и Морган Меган увидел зияющую рану. Его поразило самообладание, с которым держался этот человек. «Ну уж нет», — заявил Морган Меган. «Ты мне нужен. А к тому же мне нравится, как ты себя ведешь. Стой, где стоишь, и не шевелись, отец Раок. Сейчас тебе будет очень больно. Постарайся не кричать». Морган встал с жесткой койки монаха и поднял одну руку вверх, а другую направил на отца Раока. Яркая вспышка пронзила полутемное помещение. Луч света сорвался с пальцев Моргана и ударил монаха с такой силой, что тот пошатнулся и грянулся о стену. Боль исказила его лицо. Из глаз брызнули слезы, он застонал сквозь стиснутые зубы. Сила, вызванная Меганом, избивала бренное земное тело. Мучению, казалось, не будет конца, и вдруг все кончилось. Отец Раук с трудом перевел дыхание и посмотрел Мегану в лицо усталыми глазами измученного старого пса. Морган Меган опять уселся на койку, заложил ногу за ногу и усмехнулся. «Как ты себя чувствуешь, отец Раок?» «Я очень устал». «Посмотри, как там твоя рана?» Монах машинально подчинился и нащупал лишь дыру в одежде и рубец на коже. Теперь его лицо выражало неподдельный ужас. «Что это?» «А, простое исцеление. Не стоит благодарности». «Наоборот, это я должен сказать тебе спасибо за то, что ты не кричал. Ты мужественный человек. Проживешь еще лет 50, я так думаю». Отец Раок дрожал всем телом. «Кто ты?» — спросил он. «Можешь называть меня Морган. Это мое имя», — сказал Демиург. «Кто я? Это сложный вопрос. Многое зависит от того, во что вы здесь верите. Какая здесь религия, отец Раок?» «Христианская». «Вы католики?» — уточнил Морган Меган. Он явно гордился своими познаниями в этой сфере. Отец Раок кивнул. «Нечестивцы и язычники разграбили нашу обитель», — сказал он. «Но ни один из братьев не отрекся от своей веры». «Расскажи мне об этой вере», — попросил Морган Меган. «Разве ты не сатана?» — прошептал отец Раок, осеняя себя крестом. «Я даже не знаю, кто это такой», — простодушно сознался Морган Меган. «Докажи!» — запальчиво произнес отец Раок. «Ибо сатана — враг рода человеческого. Быть может, ты искушаешь меня чудесным исцелением, чтобы спасти тело, но подбить душу?» «Твои речи темны для меня. Как я могу доказать тебе, что не имею к этому шейтане никакого отношения?» Отец Раок протянул к нему крест. «Поцелуй его», — сказал он. «А потом осени себя крестным знамением. Вот так», — он показал. «И произнеси какой-нибудь стих из Библии». Морган Меган подчинился, но вынужден был признать, что Библии не читал. «Я пришел в эту обитель, полагая найти здесь мудрость. Расскажи мне о вашем Боге, отец Раок». «Бог необъятен и не охватен разумом. Возможен лишь рассказ о его деяниях, но и они безмерны. Какие тебя интересуют?» «Расскажи о том, как был сотворен ваш мир и как он будет уничтожен, ведь я всего лишь невежественный язычник. Я с радостью послушал бы вашу книгу». «Как ты ее назвал?» «Библия», — напомнил монах. Морган Меган кивнул. «Уверен, что там содержится немало полезных советов. Дурак я был, что не читал ее раньше. Нельзя браться за сотворение мира, если не соображаешь, что делаешь. Да, и ошибки других богов – ценный опыт, на котором надо было учиться. Словом, я глубоко раскаиваюсь в своем невежестве и жажду узреть свет истины». Эти слова как нельзя лучше растопили сердце сурового монаха. И покуда наверху, в верхних кельях, шла резня, и варвары проливали кровь и грабили монастырские сокровища, Отец Раок вдохновенным голосом читал священную книгу своему странному слушателю. А Морган Меган слушал, приоткрыв рот и затаив дыхание. Здоровый глаз его горел, от возбуждения он то и дело облизывал губы, грыз ногти, ерзал. Грандиозная картина конца света захватила его настолько, что он позабыл поддерживать в подземелье свет. Но монах знал откровение наизусть и продолжал говорить в темноте, и мрак подземелья оглашался мрачными стихами пророчеств и видения конца света. Прикрыв глаза, Морган представлял себе суровых ангелов с чашами, кошмарное чудовище с развратной валькирией на спине, четырех всадников с явно деструктивными наклонностями, архангела с трубой. «Слишком много народу», — думал он, — «это же их всех надо сотворить, чтобы они разыграли такой спектакль». Он начал сгибать пальцы. «Создать? Сколько возни!» Обучить, втолковать им, что от них требуется, заставить вовремя начать и самое трудное – вовремя остановить, а под конец еще и успеть смести с лица земли. Морган Меган открыл глаза, и тотчас же в темной келье опять вспыхнул свет. «Благодарю тебя за поучительную беседу, отец Раок», – сказал Морган. «Я узнал много полезного». «Обращение язычников – моя задача», – смиренно отозвался монах. «К вечеру ты выйдешь из обители и заберешь отсюда книги», — сказал Морган. «Я направлю к тебе крестьян с повозкой, они помогут. До ночи не высовывайся, варвары тебя не найдут. Об этом я позабочусь. Попробуй уснуть. Ты хороший служитель Бога и честный человек, как мне показалось. Впрочем, я часто ошибаюсь». Морган Меган встал и направился к выходу. «Погоди», — окликнул его монах. «Кого мне поминать в своих благодарственных молитвах?» «Я же назвал свое имя, Морган». «Да, господин, но кто ты? Откуда ты снизошел в нашу обитель?» «На этот вопрос существует множество ответов, отец Раок. Я сын реки, я беглый каторжник, я творец и созидатель, а вот теперь хочу быть деструктором, ибо предал меня народ мой и мир мой, и тоска вошла в мое сердце». Он дружески улыбнулся монаху, который смотрел на него во все глаза, окончательно сбитый с толку. «Можешь называть меня просто Архангел Михаил». И, хихикнув, он вышел из кельи. Середина августа выдалась в лесу Орой на удивление жаркой. Никто из местных жителей припомнить не мог, чтобы пекло в это время года. По привычке валили все на безответственность Демиурга, который был пьян, когда создавал здешний климат. Впрочем, ни Хилоту, ни Тему это не помогало. Они выступили в поход через день после памятного пира. Хилот пытался оставить Тема в замке, но мальчишка наотрез отказался. Помятуя о прошлых выходках своего преданного оруженосца, Хилот сдался. И вот замок остался позади. Лес с высокими деревьями путники миновали за два дня, и теперь вошли в долину старых гор, называемых Щит Балора. И копыта двух лошадей застучали, как по камню, по иссохшей глине. Земля здесь растрескалась от засухи. Дожди, поливавшие в начале августа лес Орой, пошли в этих краях стороной, и за весь июль и август почва щита Балора не получила ни капли влаги. Издалека казалось, будто по всей долине расстелили клетчатое полотно. Там, где русло пересохшего ручья, бурлившего по долине ранней весной, хранило остатки влаги, яркими заплатками на клетчатом платке собирались бабочки. Тучи желтых и белых бабочек садились тесно друг к другу на квадраты, прочерченные в глине трещинами, и запускали хоботки в землю. Когда Тем водил рукой по их шелестящим крыльям, они нехотя поднимались в воздух и кружили возле мальчика, а потом вновь садились на свои места. Пилот замотал голову белым кисейным шарфом, подарком Имла Кукушкин Лен, который он избрал дамой сердца с громогласного одобрения барона. Теленгват искренне бы обиделся, вздумай герой, выехавший на битву со свирепым драконом, избрать себе другую даму сердца. Имлах от души поцеловала героя и преподнесла ему дар. Теперь этот дар защищал лицо странствующего рыцаря от палящего солнца и поздних осенних мух. Хилот оставил только узкую щель для глаз. Он обернулся к Тему и увидел отупевшее от усталости и жажды лицо мальчика, сплошь покрытое веснушками. Нос мальчишки обгорел на солнце и облупился, белые волосы слиплись и повисли печальными сосульками. Заметив взгляд Хилота, Тем слегка оживился. «Можно я что-то скажу, сэр?» «Говори», — великодушно разрешил Хилот. Тем тихонько проговорил. «Я хочу пить, сэр!» «Я тоже», — утешил его Хилот. И вдруг остановился, заметив кое-что на склонах гор. Он слез с седла, его спутник непонимающими глазами посмотрел на своего хозяина. «Слезай, Тем», — сказал Хилот. «Шевелись! Ты, кажется, хотел пить?» «Зачем?» — тусклым голосом спросил Тем. «Здесь нет воды, сэр. Здесь наша погибель, сэр». «Смотри, дурачок», — сказал Хилот, указывая на склон горы. Тема шатала, когда он подошел поближе. И тут он увидел. На склоне росли кусты дикой красной смородины. На них еще оставалось много ягод. Добравшись до кустов, путники начали жадно обрывать горящие под солнцем грозди и, давя ягоды, в спешке заталкивать в рот горстями, не разбирая, где спелые, а где зеленые. Горячие, пыльные ягоды пачкали ладони и одежду, но люди не обращали на это внимания. Тем задыхался от жадности, у него уже начали ныть обожженные кисло-смородиной десны, но он продолжал глотать и глотать, не в силах остановиться. Действие ягод оказалось волшебным. Исчезла усталость, прошла жажда. Из бессильной пустоты вдруг сами собой возникли новые силы. Хилот удачно убил овода, прихлопнув его на ухе, и повеселел. Тем подергал его за рукав. «Смотрите, там кто-то разложил костер!» Он показал на дым, поднимавшийся над деревьями с другого склона холма. Хилот прищурился. Ему не понравился этот дым. Они были в долине, как на ладони. Хилот не любил ощущать себя мишенью. «Давай-ка уходить», — сказал он, снова забираясь в седло. «День только начался. Хорошо бы выбраться из этой долины к ночи и заночевать где-нибудь поближе к Серебряному лесу». «Это далеко отсюда?» «Порядком. И пока мы болтаем, ближе не станет». Хатем подошел к своей лошадке и тоже залез в седло. «Сэр», — нерешительно начал он, — «не знаю, как и сказать. А если мы встретим его, что мы ему скажем?» «Кого?» Хилот с интересом смотрел на своего оруженосца. Тот выглядел смущенным. «Его, Демиурга, того, кто проклял Лаймерика. Он ведь может и нас проклясть, сэр, ведь драконы — его создание, как и все прочие, кроме троллей. Я думаю, он вмешается, если узнает, что мы хотим убить одного из них». «Тем», — очень серьезно сказал Хилот, — «если это произойдет, ты уйдешь немедленно. Я не хочу видеть, как ты погибнешь». «Вы думаете, что этот...» — Тем понизил голос. «Морган Меган растерзает нас в клочья?» «Я не знаком с Морганом Меганом», — ответил Хилот, — «но ничего хорошего о нем здесь еще не слышал. Впрочем, слухи есть слухи, а про демиургов много врут. Святой Сульпица отзывался о нем сдержанно, но вполне положительно». Тем осенил себя крестным знамением и пробормотал молитву. «Хороший был старик», — добавил мальчик, закончив молиться. Они выбрались из долины к вечеру. На краю леса начиналась хорошо накатанная грунтовая дорога. Вокруг был чистый и красивый сосновый лес, и кора у деревьев светилась в лучах заката прозрачным серебром. В нетронутом мху стояли золотые муравейники. Это было место, особо расположенное к человеку, и путники мгновенно ощутили токи добра, исходившие от земли. Серебряный лес словно принимал в свои объятия уставшего от жестокости человека, предоставляя ему все необходимое — умиротворение, покой и одиночество. Хилот остановил коня, прислушался. В тишине где-то далеко журчала вода. «Теперь я понимаю», — проговорил он вполголоса, — «что эту землю сотворил беглый каторжник». «Да, похоже...» Он вспомнил первые дни своего освобождения из баронского замка и вздохнул. Тогда ему явно не хватало вот такого серебряного леса, где можно было бы скрыться от всех и кануть в лоно благосклонной и безразличной природы. И сам того не желая, Хилот ощутил симпатию к этому Моргану. Пожалуй, теперь он хотел встретить беспутного демиурга. Лангедокец не испытывал больше страха перед ним. «Здесь живут тролли», — озираясь, сказал Тем. «Мне говорил Иллуги. Морган их не сотворял, и, стало быть, по законам народа и по законам великанов, Их может убить любой и не понести за это наказание. Они вне творения. Так мне рассказывал Илуги». «В мире Орой свои законы», — отозвался Хилот. «У вас в Англии тоже есть нечто подобное. Не находишь?» Тем поежился. «Так-то это так, но все же... Мне все время кажется, что за мной наблюдают». «Наверное, это третий глаз Илуги. Помнишь, он хвалился, что третий глаз у него праведческий? Наверняка он нас уже заметил». Песчаная дорога раздвоилась, потом еще раз. Хилот всякий раз избирал направление, которое вывело бы их к реке Буан. Но каждый раз дорога неизменно выворачивала к перекрестку, откуда они начали свой путь. Наконец Хилот направил лошадь прямо по мхам между серебряных стволов. Тем следовал за ним шаг в шаг. Он озирался по сторонам и чувствовал себя крайне неуютно. Хотя был уже вечер, в лесу становилось все светлее. Светились стволы сосен. Лучи заходящего солнца окрашивали серебро в золотистый, розоватый, фиолетовый цвета. Весь лес переливался и горел, и по лицам двух путников скользили разноцветные отблески. Лошади тихо ступали по мху, птицы уже молчали, и в тишине все громче и громче слышно было, как где-то неподалеку бежит вода. Они спустились в низинку и увидели наскоро слепленную избушку. Она стояла прямо на краю невысокого обрыва над рекой. Под обрывом бежала речка, которая через несколько миль превратится в поток, носящий имя богини Буан. Здесь она была значительно шире, чем в верховьях. Хилот соскочил с коня и, бросив поводья, подошел к покосившейся двери. Она была кое-как обита облезлой медвежьей шкурой, из которой клочками торчала свалявшаяся шерсть. Дверь была приоткрыта, Хилот толкнул ее и, пригнувшись, вошел. Тем с тревогой следил за ним. Это была обыкновенная охотничья избушка. Единственное ее окно было засижено мухами, зимняя рама была вставлена, никто не потрудился высадить ее на лето. Одно из двух стекол было наполовину разбито. На очень узком и очень грязном подоконнике стояла покрытая пылью глиняная лампа. Имелся стол, сколоченный из грубо оструганных досок. К нему прилипли клочки истлевшей скатерти. В углу имелось ложе, сплошь заваленное тряпьем. Тряпье шевельнулось. Хилот вдруг сообразил, что здесь кто-то спит. Он удвоил осторожность, нащупывая на поясе кинжал, но вдруг в темноте налетел на брошенный на полу чайник и, пытаясь сохранить равновесие, своротил стол. Спящий завозился и сел. Хилот, выругавшись по-валийски, замер, сжимая пальцами рукоятку кинжала. В открытую дверь ворвался Тем и закричал: «Сэр, вы меня бросили! Там страшно!» Хилот ему не ответил. «Кто здесь?» — спросил он неизвестного. «Нас двое, учти, и мы вооружены». «Я не могу ответить тебе», — прозвучал из темноты странно знакомый голос. «Я плохо помню. Скажи, кто ты такой?» «В этом мире меня называют Дакини», — сказал Хилот. «Мое имя тебе ничего не скажет, здесь я чужой». «Давай выйдем отсюда», — предложил незнакомец. «Если у тебя нет враждебных намерений, то у меня их тоже нет». «Хорошо». Хилот взял Тема за руку, и они вышли к светящимся соснам. «Чего ты испугался?» — спросил Тема Хилот, пока они были наедине. Мальчик поежился. «Не знаю. Здесь все время как будто кто в спину смотрит. Может быть, это тролли?» «Это Илуги. Его не следует бояться». Дверь избушки скрипнула, незнакомец выбрался на мягкий мох и, выпрямившись, прищурился. Он был смуглым до черноты, с черными глазами, очень худой. В первую секунду Хилоту показалось, что он видит перед собой Алькасара, но в полумраке он мог и обмануться. Алькасар сразу бы узнал его. Алькасар узнал его даже под гримом, превратившим лангедокца в валийского героя. А этот человек смотрел на него так, словно видел впервые. Но на всякий случай Хилот спросил: «Ты Алькасар?» Ответ удивил его. «Не знаю. Я почти ничего не помню. У тебя есть имя, чтобы я мог обращаться к тебе?» «Хилот. А это Эмгили». Смуглый человек кивнул. «Вы оба нравитесь мне. Простите, если я говорю дерзости. Может быть, мне не положено иметь свое мнение. Мне не хотелось бы быть невежливым». «Но ты очень вежлив», — сказал Хилот. «Может быть, разведем костер и поужинаем? У нас есть немного сушеного мяса». «Спасибо», — сказал чужой человек и скрылся в избушке, где оставил свои сапоги. Хилот слышал, как он возится в темноте, обуваясь, потом снова звякнул брошенный на полу избушки чайник, и незнакомец показался на пороге. Костер, разведенный Хилотом, уже деликатно облизывал походный котелок, в котором варилось мясо. Тем с пятнами сажи на скулах сосредоточенно подкладывал в огонь веточки. Незнакомец, странно похожий на Алькасара, сутулясь, остановился поодаль и нерешительно посмотрел на Хилота. Тот кивнул. Тогда незнакомец сел рядом. «Тем и я чужие в этом мире», — сказал Хилот. «И ты, похоже, тоже. Может быть, нам держаться друг друга?» «Хорошо», — сказал незнакомец и поежился. «Мне все время не по себе», — признался он. «Хуже всего, что я не помню, как здесь оказался». Хилот помешал в котелке палкой. «Попробуй вспомнить хоть что-нибудь», — сказал он. «Может быть, тебе здесь смогут помочь?» Незнакомец нахмурился. Сейчас он так напоминал Алькасара, что Хилот готов был поклясться в том, что видит перед собой сарацина. «Я помню, что с кем-то сражаюсь». «Значит, ты воин?» Но незнакомец покачал головой. «Нет, почему-то я хорошо знаю, что я не воин. Я другой касты, не помню какой». «Касты?» Хилот ухватился за это воспоминание. «Вспомни хотя бы, высокой или низкой». «Низкой», — тут же ответил незнакомец. «Почему же ты тогда сражался?» «Меня хотели убить. Я защищался. Я ударился о стену, и посыпались...» Его лицо исказило гримаса боли. «Они были яркие, как падающие звезды. Они вспыхивали. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий. Они горели, обжигали, ослепляли. Они выжгли память. Они...» Хилот взял его за руку. «Ты бредишь», — сказал он тихо. «Давай-ка лучше поужинаем. Не надо вспоминать». «И каждая вспышка длилась мгновение и вечность. Время свернулось в капли огненного дождя. И мира не стало», — пробормотал он. Хилот потряс его за плечи, потом ударил по щеке. «Очнись!» — крикнул он. «Перестань! Забудь!» Незнакомец сильно вздрогнул всем телом и посмотрел Хилоту в глаза. «Кто ты?» — спросил он, еле шевеля губами. «Мое имя Хилот, со мной Тем Гили. Давай ужинать». Незнакомец замолчал и взял из рук Хилота мясо. Какое-то время он сидел неподвижно, забыв о куске, который держал в руке, потом начал жевать. Ни малейшей благодарности гостеприимству Хилота он, похоже, не испытывал. Когда Хилот спросил, по душе ли ему скромное угощение двух странников, незнакомец вздрогнул всем телом и перестал жевать, но головы не поднял. Хилот пожал плечами и оставил его в покое. Тем уютно устроился возле огня. Серебряные деревья постепенно темнели и угасали. Теперь единственным источником света был маленький костер. «Вы верите, сэр, что можно победить кровожадного дракона?» — спросил Тем. «В древности это многим удавалось», — задумчиво сказал Хилот. «Я сам об этом читал, когда был немногим старше тебя, Тем. Были герои, которые убивали драконов налево и направо, и Луги говорит, будто в одной старинной книге, называемой «Гнилая кожа», описан смертоносный прием, который был известен в этих краях как прыжок лосося или что-то в этом роде. И Луги уверяет, что против драконов этот прием действовал безотказно». «А в чем он заключается?» — жадно спросил Тем. Хилот вздрогнул. «Если бы знать. И Луги понятия не имеет». «А где книга? Ведь вы умеете читать, сэр, значит...» «Ой, Луги и Имлах в один голос уверяют, что гнилая кожа хранится у тролля Фурайре. Он полный болван, как ты успел заметить на пиршестве у барона, но твердо усвоил, что книга «Гнилая кожа» — великая ценность». «Это точно», — согласился Тем, временно впав в уныние. «И как вы надеетесь уговорить его, сэр?» «Попробую. В конце концов, сам Фараре, наверное, ничего не имел бы против, если бы жуткое чудовище было, наконец, уничтожено. Ведь никому не охота жить в вечном страхе перед драконами». «Не очень-то мне нравятся тролли», — проворчал Тем. «Недоумки они какие-то. Ну, если не считать Илуги». «Я думал, что только народ подвержен заразе национализма», — заметил Хилот. Тем покраснел, но в темноте Хилот не заметил этого. А Тема вдруг осенила новая мысль, и он спросил от волнения, растягивая слова. «А вдруг Фарайре — людоед, сэр? Я слышал, что среди троллей встречаются людоеды». «Понятия не имею», — отозвался Хилот. «Ну, людоед, тебе-то что? Тебе с ним детей не крестить?» «Да мне-то ничего», — уныло согласился Тем. «Съест только и всего». Они замолчали. Костер потрескивал, отважно соперничая с очагом родного дома, который пытался заменить собою. Надо признать, что отчасти ему это удавалось. Хилот взял пустой котелок и направился к реке за водой. Тем лениво покосился на своего хозяина, но услуг своих предлагать не стал. «Совсем разбаловался мальчишка», — подумал Хилот, усмехаясь. Он шагнул в темноту, и сразу же в его разгоряченное лицо плеснула прохлада. Хилот осторожно спустился по глинистому обрыву к воде и, стоя на коряге, лежащей на зыбком песке, зачерпнул. Яркая луна, отраженная в реке, сверкнула на расходящихся по воде кругах. Хилот выбрался наверх, поставил котелок на траву и наклонился, вытирая испачканные в глине колени. Отсюда в ярком лунном свете хорошо были видны костер и две темные фигуры возле него. С одной стороны пристроился Тем Гилли, он расположился поближе к огню, заботливо оберегая от искр свои сапоги, подарок Лаймерика. Из чего это мастер Горностаев так заботился о мальчишке Дакине? К Хилоту, небось, он никаких добрых чувств не испытывал. С другой стороны костра, чуть подальше от пламени, сидел на земле незнакомец, сцепив на затылке руки и уткнувшись подбородком в колени. Хилот подхватил котелок с водой и направился к костру. На седле, снятом с коня на ночь, были аккуратно разложены мешочки с сушеными травами, еще один дар баронессы Имлах. Поистине, она была очень заботливой дамой сердца. Хилот повесил котелок над огнем и развязал мешочки. Щепотку одной травы для бодрости духа, щепотку другой для свежести и аромата. Так учила его дама Имлах. «Интересно», — снова завел Тем, — «а как выглядит дракон?» Хилот задумчиво посмотрел в огонь, словно надеялся найти там ответ. «Честно говоря, я плохо представляю себе драконов. Думаю, он похож на огромного змея, покрытого жестким панцирем. На спине острые шипы, на лапах когти, а из лопаток растут мощные перепончатые крылья». «И он дышит пламенем», — добавил Тем. «Возможно», — не стал спорить Хилот. «А девушке ему зачем?» Хилот пожал плечами. Он полагал, что Тем слишком юн для подобных вопросов. «Ну, думаю, у тебя будет возможность справиться об этом непосредственно у дракона», — сказал он и с удовольствием заметил, что Тема передернула. Вода в котельке забулькала, Хилот забубнил заклинание, затверженное со слов госпожи Имлах. «Жар огня, землицы, влага, холод, ветер, воды, прохлада». Он не закончил заговора и не потому, что забыл. В какой-то мир он вдруг понял, что молчаливые и суровые силы мира Орой и Серебряного леса и без этих слов знают, что им делать с этой травой и с этой водой, и с костром, и с беззвучно текущей под обрывом рекой, и со звездным небом над клочком Серебряного леса, и с мальчиком по имени Тем Гилли, и с ним, Хилотом из Лангедока, который на свою голову надавал невыполнимых обетов, и сейчас едет убивать ужасного дракона. Во всяком случае, Хилот очень надеялся на это. Морган Меган стоял на скалистой равнине, кое-где прорезанной глубокими расщелинами. Открытая всем ветрам, она была лишена какой-либо растительности. В выемках осталась дождевая вода. Ветер рвал волосы Мегана, трепал его плащ. У бродячего мага был усталый вид. Одежда его износилась, и видно было, что много дней уже ему не случалось преклонять голову под крышей. В Впрочем, Моргана это и не беспокоило. Любая участь казалась ему предпочтительнее той, от которой он ушел много веков назад. Мир, где он оказался, был пустынным и мрачным. Серые тучи низко нависали над головой, грозя пролиться холодным дождем. Морган Меган прошел по скалистой равнине, не склоняя головы перед порывами ледяного ветра. Больной его глаз начал слезиться, от холода заныли зубы. Он спустился в низину и начал исследовать пещеры, которыми был прорезан обрывистый склон. Почти все были завалены ветками, хвоей, всевозможным мусором. Наконец ему почудилось, что он улавливает звук дыхания. Морган прислушался, склонив голову на бок. Да, за завалами разнообразнейшего полуислевшего хлама кто-то дышал. Вооружившись палкой, Морган извлек несколько разложившихся тушек животных, зарытых здесь хищниками на черный день, и отшвырнул их подальше. Разбросал сапогами хвою и ветки, разгреб руками песок, наметенный ветром, из прохода донесся храп. «Вельва!» — позвал Морган. Храп не прекращался. Морган осторожно проник в пещеру и стал осматриваться. Здесь стояла ужасающая вонь. В углу, на гнилых шкурах, спала, разметавшись во сне, старая женщина. Она была дряхлой, как мир. Щеки ее были, как печеное яблоко, веки сморщились, ресницы выпали, седые волосы отросли так, что окутывали ее до пояса. И хвала богам за это! Почтенная старуха была обнажена, ибо одежда на ней истлела за века, частично была съедена насекомыми, частично разложилась и превратилась в прах. Волосы милосердно скрывали от Моргана хотя бы верхнюю часть ее тела. «Вельва!» — повторил Морган. Старуха никак не отреагировала. Она была погружена в свой вековечный сон и не собиралась прерывать это занятие. Перекрестившись, как научил его отец Раок, Морган склонился над ней и взял ее на руки. Вельва оказалась на удивление тяжелой. Моргану показалось, что внутри у него что-то обрывается. К тому же вельва источала невыносимый смрад. Задыхаясь, Морган потащил ее к выходу из пещеры и уложил на мягкий мох. Здесь он смог перевести дыхание и глотнуть свежего воздуха. Затем принялся трясти вельву и хлопать ее по щекам, превозмогая отвращение. Храп прекратился. Вельва зашевелилась, помотала головой по мху, открыла глаза. Моргану показалось, что перед ним разверзлись две пропасти. Такими глубокими и мудрыми были эти глаза, такие чудовищные видения затаились на дне этих старческих зрачков. «Один!» — позвала она. «Ты Один!» «Ты, Ватан, водитель воинов? Ты, Хникар, сеятель раздоров? Ты, супруг Фрик?» «Что?» — Морган растерялся. «О ком ты говоришь? Ты вельва?» «Я вельва. Я вижу будущее. Я знаю все о погибели богов. Я знаю все о гибели людей. Я прозреваю гибель мира». «Тебя-то мне и надо», — обрадовался Морган. «Помоги мне, мудрая вельва. Видишь ли, меня зовут Морган Меган, и я Демиург. Я сотворил мир. Я был молод и глуп, когда взялся за это дело. И вот теперь, когда я стал старше и мудрее, я понял, что совершил множество ошибок. Я жажду исправить их. Я хочу смять, как комок глины, то, что сотворил по незрелости разума, и вылепить новый мир, гармоничный и совершенный. Научи меня, как сделать это». «Я вельва», — повторила старая женщина. «Кто ты?» «Я создатель», — ответил Морган. «Я Демиург». «Демиург? Я не понимаю». «Я вопрошающий. Я хочу знать, как погибают миры. Я хочу сам погубить мир. Научи меня, мудрая вельва, которая видит гибель богов». «Я вижу, я знаю. Наступит зима, и продлится она 3 года. Великанской зимой назовут ее. И на исходе этой зимы не наступит весна. Вечная ночь спустится на землю, ибо волк проглотит солнце, но и месяц не осветит ночные равнины, ибо другой волк съест луну и не станет в мире света. Звезды упадут с небес и канут в вечном снегу. «Замечательно», — пробормотал Морган. «Значит, звезды упадут. Волков творить не надо, уже сотворены. Отличная эсхатология, экономная». Вельва, не замечая, продолжала за могильным голосом. «И тогда затрясется и загудит ось земная, и начнется содрогание почвы, и скалы будут раскалываться». «О, это уже похоже на то, что читал мне отец Раок», — заметил Морган. «Стало быть, без землетрясения не обойтись. Много энергии забирают эти землетрясения. Ладно, постараюсь ради такого дела. Продолжай, Вельва. Ты говоришь замечательные вещи». «И погрузится в море земля, вырвутся на свободу ужасные подземные демоны, и придет из-за горизонта корабль мертвецов. Загремит труба». «Опять труба», — задумчиво проговорил Морган Меган. «Придется брать уроки музыки. Я же не знаю даже, с какого конца в нее дуть. Да, уничтожить мир еще труднее, чем создать его». Вельва внезапно очнулась от своих видений и устремила на вопрошающего вполне осмысленный взгляд. И тут же в ее глазах появился ужас. «Кто ты?» — вскричала она. «Я?» — Морган удивился. «Мы же с тобой только что познакомились, Вельва. Я уже говорил, мое имя Морган Меган. Я создатель мира Орой, который нынче хочу уничтожить». «Ты обманул меня!» — завизжала Вельва. «Ты вырвал из меня тайное знание, предназначенное для ушей одного лишь Одина. Ты лжец! О горе мне! О горе тебе! Тайное знание уничтожит тебя, святотатец! Будь проклят! О горе! Горе!» Она пошарила руками вокруг себя и обнаружила мох. «Где я? Куда ты заманил меня, обманщик?» «Ты возле своей пещеры, Вельва. Почему ты проклинаешь меня?» «Мне больно». Неожиданно Вельва захныкала и, растянув беззубый рот. «Мне холодно, мне стыдно. Я голая здесь, так холодно. Там было так тепло, там так приятно пахло. Там прели века, я видела сны. Мне было хорошо. Отнеси меня обратно, Морган, и я сниму с тебя свои проклятия». Морган наклонился над Вельвой и снова поднял ее на руки. Пыхтя, он потащил ее обратно в пещеру и завалил перепревшей листвой. «Ложись, ложись на бочок», — пробубнил он нечто вроде колыбельной. «Пусть приснится Рагнарёк». Вельва блаженно улыбнулась, испугав его этой улыбкой еще больше, чем гримасой ярости, и почти тут же захрапела. Отряхиваясь, как кот, выбравшийся из воды, Морган Меган выскочил из пещеры.